41 минуту спустя, положив трубку, мы тут же запустили Алисин секундомер. «Прибыла наша бесплатная пицца!» Расположившись на диване с кусочком пиццы в одной руке и стаканом колы в другой, мы повернулись друг к другу, как будто оба почувствовали, что ситуация требует какого-нибудь торжественного тоста. Алиса подняла свой стакан. «Да будет вечно едина моцарелла всех наших будущих пицц!» Я глотнул колы, потому что у меня неожиданно пересохло в горле, и поднял свой стакан. Глоток, и вот я тоже готов произнести речь. Да будет так. Когда от моей пиццы остались только крошки, кусочки рыбных палочек и несколько горошин, которым удалось ускользнуть из пучины двойной порции сыра, я открыл обувную коробку. Обувная коробка. Внутри был пухлый конверт и 20 пачек Marlboro Lights из Duty Free. Примечание. Беспошлинные магазины в аэропортах. При мысли о том, что я нахожусь в непосредственной близости к такому количеству сигарет, кровь ударила мне в голову. Алиса, как никто, заботилась о своем здоровье. Она бегала по утрам, не ела мяса с 17 лет и даже знала свой уровень холестерина. Низкий, очень низкий. Она не только не курила, она была самой ярой противницей курения, каких я когда-либо видел. И все-таки она любила меня настолько, что готова была потворствовать мне в моей так называемой вредной привычке в размере 400 сигарет. Этот акт человеколюбия вывел Алису далеко за рамки просто лучшей подруги. Она превзошла все описания клевости. Она была на высоте. Она была недосягаема. Я расставил сигареты на подоконнике, чтобы можно было любоваться ими из любого конца комнаты, и вскрыл конверт. К этому времени Алиса уже довела меня до такого воодушевления, что я почти ожидал найти в конверте пачку 5-фунтовых банкнот с запиской «Мы с Брюсом отложили для бедных, но у нас нет знакомых бедняков, так что мы отдаем это тебе». К сожалению, денег в конверте не оказалось. Там была только цветная фотография какого-то осла, несколько листов бумаги, скрепленных степлером, и письмо следующего содержания. «Уважаемый Вильям Келли, вы стали спонсором ослика Сэнди. Сэнди, осел 22 лет, был обнаружен представителем Королевского общества защиты животных в июле в сарае в Южном Уэльсе. Он страдал от недостаточного ухода, недоедания и был слеп на один глаз. После спасения он был направлен в Южно-Девонский ослиный заповедник, где о нем заботятся и кормят вдоволь, так что он теперь совсем здоров. Сейчас Сэнди чувствует себя значительно лучше и сможет доживать свои дни на вольных полях заповедника. Благодаря вашей поддержке мы сможем еще 12 месяцев кормить Сэнди и предоставлять ему кров. К всему прилагаются бумаги, удостоверяющие ваше пожертвование, и специальный сертификат. Мы ценим ваш поступок, поэтому ваше имя будет помещено на табличке у стойла Сэнди на 12 месяцев. С благодарностью, Кэрол Флинт, директор Южно-Девонского ослиного заповедника». Просто не верилось, что где-то в Девоне есть осел, носящий мое имя. Я приклеил фотографию Сэнди Блю Таком к двери шкафа и внимательно ее рассмотрел. Примечание. Сэнди Блю Таком — синяя пластичная масса, вроде пластилина, но не жирная. Считается, что ослы — самые несчастные создания на свете. Но Алиса умудрилась найти мне осла, довольного жизнью. Его здоровый глаз поблескивал, хотя, возможно, это был отблеск фотовспышки, и на морде у него проступало такое выражение, как будто он довольно ухмылялся. Осел выглядел вполне здоровым, его светло-коричневая шкурка лоснилась, и, насколько я мог судить по картинке, полей вокруг было достаточно, так что ему найдется где побродить.